Глава 109. Группа спецназа из 25 бойцов была внезапно вызвана на службу во время долгого и заслуженного отдыха. Не то чтобы они нежились на морском песке под плеск волн, но лежать, вытянув ноги в санитарном восстановительном центре, тоже неплохо. Они были лучшими во всем, что касалось выслеживания, преследования и окончательной ликвидации. Они уделали армейский спецназ. Они успешно противостояли группам ИСБ, не слишком многочисленным, но чрезвычайно хорошо обученным. И пусть те ушли с малыми потерями, заставив группу Снежного Ронка истекать кровью, но все же ушли. Значит, проиграли. А Снежный Ронг остался. Перепрыгнув через покрытый инеем булыжник, заместитель Ронка приземлился рядом с ним, не взметнув даже снежного фонтанчика. «Связь была?» «Была». «Что сказали?» «Сказали, что группа замечена. Хорошо видна с беспилотников. Идут по маршруту 24». «24-й – мало кому известный маршрут». «Они вот идут. Значит, бойцы бывалые». «Пожрать принес?» «Вот». Заместитель открыл портативный кофр, откуда пахнуло прекрасным завтраком из мини-картриджа. На позиции это считалось роскошью, поскольку в более стесненных условиях все кушали таблетки. То же, что и картриджи, только картриджи делали еду горячей сразу, а таблетки постепенно и в желудке. Разумеется, это было не одно и то же, но по части питательности сухпай горячим блюдом вполне соответствовал. «Будешь сейчас есть?» «Нет, подожду», – улыбнулся командир, поднося к глазам тринокль. Это был особенный прибор, который помимо панорамы для двух глаз давал информацию и для третьего, то есть для тех бойцов, которые могли видеть снежных мошек. Это были особенные существа, которые жили на льду и вели какой-то малопонятный образ жизни. В мнении о них ученые разделились. Одни считали снежных мошек эффектом погрешности спиновых индукций электронов, другие писали жалобы на неадекватность своих коллег. Военные в эти споры не лезли, ведь немалая часть бойцов снежных мошек видела – и те начинали активно взлетать уже примерно за час до появления причины беспокойства. Например, подразделение противника. То есть наблюдатель видел массовый взлет снежных мошек, и через час на этом месте появлялась команда или беспилотный танк, или еще какая-то механическая система. «Идут красавцы!» Улыбнулся Ронг и, отложив тринокль, взялся за кофр с завтраком. «А скоро будут?» – уточнил его заместитель. «Скоро. Деваться им некуда. Жалко, потеха будет короткой. Их всего трое». «Герои!» «Ага, дальше некуда!» – усмехнулся Ронг и стал поедать свежую древесную патоку, входящую в рацион только офицеров высокого ранга. Формально он таким офицером не являлся. Однако начальство ценило его и всячески угождало любым его запросам.